дорога к дому близкая, как правда. Не бог ведь что, всего лишь километр. Тогда зачем я столько лет не прав был? И почему теперь домой не еду? Дорога к дому далека, как вечность. Как соль земли, она непостижима. И время убегает в бесконечность. И вот опять я проезжаю мимо. Прости меня, мой милый дом, за то, что рядом нет меня. Я не согрет твоим теплом. У отчего огня там ближе звезды, там прозрачней небо. Там чище воздух, там земля роднее. Там хорошо, но я там долго не был. И сам себя понять я не сумею. Там поспокойней и добрее люди. Там нет интриг, и все решают прямо. Там ждет меня и ждать, надеюсь, будет моя простая и святая мама. Прости меня, мой милый дом, за то, что рядом нет меня. Я не согрет твоим теплом. У отчего огня от города большого. Он как вампир вытягивает силы. И завтра это повторится снова. Ради чего я рву на шее жилы? Чтобы вдруг стать на старость лет успешный и в ногу жить с техническим прогрессом. Помилуй, Боже, как неинтересно. Мне с малых лет мечталось не об этом. Прости меня, мой милый дом, за то, что рядом нет меня. Я не согрет твоим теплом. У отчего огня.